Меня она сразу насторожила. А вот насторожит ли эта надпись других, во-во. Народ всякий бывает, порой просто удивительный. С разными, так сказать, понималками и особыми тараканами под бейсболкой, разжиревшими от устойчивой привычки перекладывать ответственность за свою судьбу на других. Хватает таких, у матушки природы припасено много неразгаданных тайн. Я дал команду остановиться перед мостом через речку Сочи. Джип стоял в темноте с заглушенным двигателем. Мы особо пристально смотрели вперед, попутно поглядывая и вокруг, прислушивались, тревожились и даже немного подрагивали. Ситуация дофига как нестандартная. Никаких габаритов и даже огоньков в кабине. Светомаскировка по закону военного времени. Стоим уже долго, 40 минут. Мы умерли. Прикинулись павшими. Ехал хозяин, да и помер прямо за рулем. Сплошь и рядом именно такой исход. Вот если бибика встает на пару-тройку минут, а потом снова начинает движение, тут напряг, тут надо пасти. А нас как бы уже и нет на этом свете, мы спрятались, мы неинтересны. Юлик заметно нервничает, осматриваться ему не хочется, как и вообще стоять здесь, ему теперь хочется поговорить, соскучился спец по мудрым беседам, сразу чувствуется. А еще это его успокаивает. Ситуация неизменна, огней в ночи не наблюдается. Правда, пару раз мне почудилось вдали мерцание фонаря или фары авто, отсвет я схватил лишь боковым зрением и вглядеться не успел. Зато два раза слышал со стороны Донской шум быстро проезжающей грузовой машины, не могу сказать, радует это или тревожит. Полчаса назад мы наблюдали пролет двух тарелок, летательные аппараты вышли на бытху с моря, потом разом повернули, обходя высоту со стороны центрального района. Особых эмоций у меня не было. Привык. Летают, сволочи. НЛО тоже шли с затемнением и потому быстро пропали из поля зрения. Инспекторов высаживают. Констатировал эзотерик, в отличие от нас с Линной возбудившейся до дрожи. И что теперь делать? А я скажу, делать то, что можешь. Пока в оснащении группы нет парочки ПЗРК. Итак, за мостом, неизвестность с сюрпризами. Но остановил меня не липовый пост ГАИ впереди. Нетревожная тишина и темнота, а собаки, огромная, хвостов в 20, стая сидела по ту сторону реки возле огромной мозаики с изображением Ленина и чего-то ждала. Для заряженного и подлифтованного внедорожника дикая свора не проблема, джип пронесется сквозь них, даже не заметив, что на пути кто-то был. Так ведь и собачки не заморозят себя по дурке в неподвижные мишени, разбегутся вовремя, не сомневайтесь. А вот что они так долго ждут, и откуда знают, что сидеть нужно именно тут. Факт есть факт, вечные друзья человека обладают особой чуйкой, хорошо бы хоть как-то прояснить тему. Хищники отлично знали, что мы рядом, но джип их не интересовал, лишь изредка, как говорит имеющая ПНВ Лина, кто-то поглядывает в сторону моста. Уже знакомо, видели мы такое, и даже стреляли по ним, дурачье. Так кто же знал, с недавних пор дикие собачьи стаи, способные напугать кого угодно, как-то сами собой перелицевались из хищных агрессивных недругов в союзники. Союзники, конечно, сложные, клыкастые, порой неразборчивые в меню и целях, но это наши звери, нацеленные против зверей чужих. После того, как я сообщил шкиперу об оперативных вчерашних новостях и выработанных планах совместных действий, в списке текущих задач первым делом поставил связь с вояками на Магнитском блоке и доклад Макшанцеву о чертиках и псах. Нашим же в Орхидее полный запрет на отстрел союзных войск и работу по срочному поиску хотя бы тройки добрых псов для охраны зоны. Хоть что-то проявляется, как же это меня порадовало. И плевать, если на поверку все страшилки окажутся выдумкой и блажью странного человека, увлеченного инопланетным вредительством, душа моя требовала врага, реального, а не мифических грузин, турков или румын, которых и осталось-то, скорее всего, еще меньше, чем нас, таких разноплановых россиян. Так пусть же враг будет. Теперь мне срочно были нужны стреляющие с плеча комплексы земля-воздух и хорошие добрые пулеметы, вертушки с нурсами и подвесными пушками, следящие разнодиапазонные камеры и станции, всеобщий настрой на поиск и уничтожение инспекторов, как и средств их доставки. А ПЗРК и у вояк есть, и у аэропортовских, я же сам старты видел. Вот только как служака Макшанцев воспримет такую тревожную инфу, в дурдом не спишет Гарика, не спишет, сработает репутация. Залетин Енисейский, человек серьезный, метлой зря не машет, а значит и сейчас дело говорит. Прислушается, встрепенется. Копать Совковой, восхитился Василий Семенович, выслушав меня по рации. «Ну, вы там даете, огольцы, а у нас тут скука смертная, пассажиры дрыхнут, матрос зевает. Да я ж всегда знал, что зеленопузые на нас набегут. Планета-то какая, кругленькая, ладненькая, вся голубенькая. Слышь, командир, а может и кошаков надо проверить на пригодность к индикации зеленых? Проверяй, милостиво разрешил я, и доложи, как только свяжешься. Следующий сеанс без имен, названий, задач и ориентиров, только намеками». «Понял, так точно, а ведь Линна киску замочила». Москвичка тоже вспомнила и горестно вздохнула. «Вот такая картинка. Если только сказанное давеча президентом-эзотериком есть истина, чему пока нет никаких доказательств. А я все равно почему-то уверен, что где-то так оно и складывается, что коврик, подложка, на котором стоит происходящий на моих глазах апокалипсис, так и выглядит. И азартно мне через это, край». Негодов на переднем пассажирском тихо перешептывался с Линной, которая тоже гораздо поболтать за умное и важное, хотя за ситуацией москвичка следит куда более пристально, чем прикомандированный в группе исследователь космических дольменов. «Выбрали время, делал им замечание, не слушаются, а дергать лишний раз не хочу, пока не припекает, все и так дерганые. Не соглашусь, у евреев вполне может получиться, традиции сильнейшие». Негодов свистящим шепотом упоенно продолжал выстраивать конструкции будущего мира. «Не знаю, не знаю», еле слышно откликнулась филологиня, поправив на голове прибор. «Я более склонна к постановке этнокультурам летального диагноза исчезающих сущностей. При невероятной плотности и напряженности мирового инфополя и нарастающих темпах общепланетарной культурной унификации человечество как бы торопится ускорить процесс слияния и поглощения национальных культур, чтобы, таким образом, поскорее решить конфликт цивилизаций. Чудо-очки я у него забрал и вручил Линне, водитель должен видеть, куда едет. А найденный в грузовом порту ночник так и остался на Тунгусе, без него дед не сможет контролировать берег. О чем вы говорите, Лидия Арка, простите, Линна?» Чуть не захлебнулся эксперт по иным мирам. «Какое инфополе? Все упало, обрушилось, исчезло. Так что, дорогая моя, сейчас сила за генетикой. Те, кто в конкретном регионе не попал под удар ГО, либо выжили после нескольких попаданий ГО разного типа, имеют все шансы и дальше. В целом же настроение под стать погоде сложное. Только что прошел мелкий короткий дождь, и мокрая дорога впереди чуть поблескивала под тусклым светом спрятавшейся за облака луны. К мосту Линдровер подъехал, когда темнота уже стала заполнять гигантскую запертую горами долину большого города. Наверху было посветлее. «Вы все еще ищете в мире чистоту? Чушь! Тысячелетия сделали свое дело. Бывает так, что с виду евреи евреем, а внутри доминируют гены испанца». «Почему испанца?» – удивился Юлик. «Да не знаю я. Просто так сказала. Ну-ка, тихо вы оба!» – буркнул я. Разбазарились. Темень подступила вплотную к замершей машине, окружила ее, резко очертив крошечное пространство тепла и уюта, где сидели и ждали неизвестно чего три человека. Она упрямо старалась проникнуть еще глубже через форточки и приоткрытую с моей стороны дверь. Неожиданно причудилось присутствие рядом какой-то нечистой силы. «Чтоб тебя!» Линна впереди зябко передернула плечами от подобного же ощущения. «Я чувствую ее страх. Даже говоря со мной, женщина старалась не разворачиваться, чтобы за спину не подглядывала чернота лобового стекла. Общая генетика изначально порождает нет, она несет в себе программно заложенную положительную комплементарность. Человек подсознательно опознает своего и проникается симпатией, сочувствием. Быстро же он отдышался. Ерунду говорят, и вообще, не о том труд. Сама по себе генетическая общность для человека – слабый клей. Нужно еще кое-что. В нашей роте костяк составляли сибиряки, мне повезло. Хрен его знает, чей это был эксперимент, но так сделали, и сделали правильно. Классической черной дедовщины в подразделении не было, да и как ее заряжать, когда первая рота была создана не в стандарте погулять на плацу с лопатами, а имени героя Советского Союза Алексея Каширина, и вся с высшим образованием. Дедовали немного, но лишь для порядка, чтобы боец службу прочувствовал. Когда я стал сержантом, то на вечерней поверке в ротном строю частенько стоял первым, и на главный вопрос переклички «Младший сержант Каширин», я и отвечал. «Младший сержант Каширин пал смертью храбрых в бою за свободу и независимость нашей родины. Леха, наверное, был классным парнем, чего там, ну-ка, набеги на пулемет МГ-42, прикрой братву, так сказать. У него и кровать своя была, кровать героя. Мы постоянно дрались. Тогда не понимал, а сейчас порой думаю, офицеры нас словно натаскивали, поэтому и хлестались часто, дрались с кавказцами. Говорю же, мне повезло, это была сибирская рота, и драться было весело, мне нравилось. В Чечне к тому времени притухло, а нас один хрен готовили к старту на Моздок, а потом в район Ботлиха, где формировали горную бригаду и строили полигон. Чеченцев в роте не было, оттуда призывников в войска вообще не отправляли, отсеяли. Базар, правда, катался, что в 2007 году решили вновь попробовать. В Грозном сразу прошли акции протеста, в дело включился уполномоченный по правам человека в Чечне, депутаты, и инициативу зарезали. Как сказал один командир роты из Ханкалы, можно представить, что палестинцев призывали в израильскую армию, исключено. Вот у нас то же самое, видимо, происходит. Были дагестанцы, однако обобщающие Дагестан к своим парням в роте применялось редко. Я конкретно знал, кто есть кто. Это кумык, это аварец, а вот табасаранец, акушинец, цумандинец, и на многих языках до сих пор помню, как попросить закурить. Их всегда интересовала конкретная принадлежность того или иного новобранца к народности или к определенному сельскому обществу. С какого селения? Ты откуда? Сейчас удивительно это слышать, но из опыта своего и рассказов людей, послуживших гораздо ранее, знаю, что Кавказ беспределу поддавался со скрипом, контра набирала силу постепенно. Простые сельские парни поначалу просто не понимали, за каким лешим им наскакивать на русских. Сейчас-то я жизнью подбит, как надо, и хорошо вижу, что это была нормальная работа, задание, прицельная стрельба. В тему вражды были вброшены деньги, огромные деньги, и они, в конце концов, свое отыграли. Надо было натравить, вот и натравливали. Сибирь – это далеко не Дагестан, но и не центральная Россия. Огромные расстояния, история освоения, климат, воздействие на характер и менталитет множества лагерей и зон, что прошлых, что нынешних, все это сказывается. И вот думаю, что будет, если какая-нибудь скотобаза из-за речки начнет вбрасывать такие же деньги и с такими же целями к нам. Регулярно вбрасываемые или имеющиеся реально проблемы постепенно сплачивают людей вокруг общности более высокого порядка, уже не генетической, а общности территориальной, экономической. Работает инстинктивное желание прирасти числом. И теперь мы имеем устойчивый репутационный бренд Дагестан со всеми вытекающими, пока счастливо избегая устойчивого Сибирь, спаси Господи. Мы были земляками, дрались дружно. В бытность свою курсантом хорошо помню один и тот же сценарий. Каждый раз после любого сбора в клубе сержанты выгоняли нас на улицу, где уже стоял супротивник, хорошая такая толпа кавказцев, с которыми наши сержанты успели погавкаться. В морозной тьме уральской ночи ревело «Кавказ, Кавказ!» И шел мощный пресс, психологический, громкий, напористый, типа «Сдайтесь заранее!» Сибирь не сдавалась, метелили противника ремнями до прибытия патрулей. Но к моменту моего становления сначала капралом, как у нас в подразделении жаргонно называли младших сержантов, а потом и целым сержантом, тема как-то увяла, народу набегать прекратили, бесперспективно. Это значит, что драться мы стали чуть реже. Чуть, слово здесь ключевое. И вот теперь о генетике. Не работает она, если нет общих интересов, общины, банды. Как так не работает? Ну, например, вот так, помню, ведем мы с двумя сержантами, среди которых был мой заглавный армейский друг Кисель, роту на обед. Очевидно, что сержантский состав, по закону дедовщины, должен сидеть отдельно, за особым столом. Удивитесь, но в роте это было не в заположняк, сидели со взводами, часто отдавая молодняку свои порции каши и картошки, сыты. И это нормально. И каждая сука, которая мне расскажет, что в армии можно отжимать хавчику молодых, есть сявка и марамой, подлетит и под правую руку, я тебе и сейчас белки глаз вынесу. Товарищ сержант, кашки будете? Сержант, морщись, отрицательно качал головой. Странная у нас была дедовщина, взрослая какая-то. Вот, сижу я и вижу, как боец моего взвода с хлеборезки несет хлебушек на весь личный состав. Ибо реформа, по которой армейские столовые были переоборудованы по гражданскому типу, то есть с индивидуальной раздачей в порядке живой очереди из кухни через барьер на подносы, до нашей части не докатилась.